Так говорили они, собеседуя сладко друг с другом. Стряпанье кончив, обильный обед приготовив и севши вместе за стол надлежащим порядком на креслах и стульях, весело подняли руки они к приготовленной пище. Скоро с работы пришел и старик Далеон с сыновьями. Звать их за стол к ним навстречу рабыня Сикельская вышла. Всех сыновей воспитала она, а за старым отцом их, слабым атлет, с неусыпным усердием в доме пеклася. В двери столовой вступивши, при виде нежданного гостя, все изумились они и стояли, не трогаясь с места. Ласково к ним обратяся, сказал Одиссей хитроумный: «Что же ты медлишь? Садись за стол к нам, старик, удивление ваше оставив, обедайте с нами. Давно уж сидим мы здесь за столом, дожидаясь, чтобы вы возвратились с работы». Так он сказал, да ли он, подбежав к своему господину, руки его целовать с несказанную радостью начал. Взор на него устремивши, он бросил крылатое слово: «Здесь, наконец, ты, наш милый, желанный! Увидеть нам дали боги тебя. А у нас уж в душе и надежды свидания не было. Здравствуй и радуйся, боги да будут с тобою. Нам же теперь объяви, чтоб могли мы всю истину ведать, дал ли уже ты разумной супруге своей Пенелопе знать о своем возвращении, или вестника должно послать к ней?» Кончил ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Сказано все ей, старик, не заботься об этом напрасно». Так отвечал Одиссей. Далеон поместился на гладком стуле, его сыновья своему, поклонясь господину, словом приветливым руку пожали ему и обедать сели с другими за стол близ отца своего Далеона. Так пировали они в многославном жилище Лаэрта.